Глава 16. На ребенка ушли все силы, еще оставшиеся во мне после Агра и Нейла. Пошатываясь, я вышла из-за печки и почти без чувств свалилась на руки подоспевшего Райзена. «Ой, идиотка!» Прошипел он так, чтобы никто, кроме меня, не услышал. Перехватил поудобнее мое ватное тело и сгрузил на лавку. «Выложилась чуть ли не до конца. Хочешь весь резерв выжечь из-за этих глупцов? Думаешь, они заслужили такой подарок?» Я слабо улыбнулась. Дуэргар, темный фейри, чья жизнь наполнена коварством и враждой. Он никогда не поймет того, в ком бьется хотя бы одна искра целительской магии. Я не могу не выкладываться, если рядом со мной есть тот, кому нужна моя помощь. Это мое проклятие и благословение одновременно. Разве мне хотелось лечить Агра, делиться с ним своей энергией? Нет. Но я вынуждена была это сделать. Дипломированные целители умеют управлять своим даром. Их этому учат в академии. Они исцеляют за деньги и не будут тратить силы на того, кто не в состоянии оплатить их услуги. А я просто чувствую невыразимую тягу помочь. Не я управляю своим даром, а он мной. Я просто послушный сосуд для магии жизни. «Нам надо отдохнуть», — обратился Райзен к Малине, которая вышла вслед за мной. На ее губах расплывалась благодарная улыбка, но взгляд женщины все еще оставался тревожным. «В этом доме есть отдельная комната?» «Только в крыше. Мы там сено сушим, но сейчас там холодно». «Это не важно. Покажи, как пройти». Райзен поднялся на ноги, держа меня на руках, будто возлюбленную, и пошатнулся. Неловко привалился плечом к стене, восстанавливая равновесие. Только сейчас я заметила, что по смуглому лицу Олана Перта разливается смертельная бледность, а сквозь иллюзию проступают черты Дуэргара. Моему спутнику тоже пришлось нелегко. Борьба с ведьмой, перенос вместе с ней в сумеречный край, потом еще один перенос уже со мной и демоном. Но я об этом как-то забыла. Кстати, о демоне. Поискала кота глазами. Черная зверюга крутилась рядом, но близко не подходила. Кажется, Тайрук испытывал неприязнь к Дуэргару. Малина пошла вперед, показывая дорогу. Райзен вынес меня на улицу. Обошел вокруг дома вслед за хозяйкой и остановился возле хлипкой деревянной лестницы, приставленной верхним концом к чердачному входу. Спустил меня с рук. «Это там», — Малина указала на чердак. «Сможешь подняться?» — спросил Дуэргар у меня. Мне показалось, что голос его еле заметно дрогнул. Это был плохой. Очень плохой знак. Я молча кивнула, подобрала юбки и, держась одной рукой за гнилое дерево, начала подниматься вверх по хлипким перекладинам. За моей спиной раздался истеричный вой кота. Кажется, кого-то забыли. «Вот твареныш», — пробормотал Райзен. «Навязался на мою голову». Кот метался под лестницей, не даваясь в руки, и за унывным воем таращил на меня зеленые глазищи. Но я уже не хотела спускаться, боялась, что перекладины, заменяющие ступеньки, рассыплются подо мной. «Иди к нему!» — прикрикнула на Фамора. «Тирн Перт, вы же передадите мне моего котика?» — состроила Дуэргару постную мину. «С удовольствием!» — прошипел он, хватая кота за шкирку. Тот взвыл еще громче и полоснул по франтовому сюртуку Олана Перта растопыренными когтями. Дуэргар разразился грубой бранью, заставив меня и Малену густо покраснеть, и швырнул животное вверх прямо в чердачное окно. Кот немного не долетел. Упал на три перекладины выше меня, испуская истеричные вопли, вцепился когтями и начал подтягиваться вверх. Мне захотелось спуститься вниз и пнуть Райзена под колено, да так, чтобы он хромал 3 дня, а потом вернуться назад, схватить Фамора за шкирку и основательно потрясти. Но я не сделала ни того, ни другого. С тяжелым вздохом я продолжила ползти вверх. Потом сняла кота с перекладины, посадила себе на плечо и залезла в открытую дверь, ведущую на чердак. Здесь действительно было сложено сено. Прошлогоднее, но сухое, лишь слегка поточенное мышами. Оно кучей лежало в углу, я незамедлительно подползла к нему и зарылась. Встать во весь рост помешала низкая кровля. Кот с довольным урчанием повторил вслед за мной. Последним на чердак поднялся Райзен. Окинул нас странным взглядом и молча улегся с другой стороны от меня. Взял травинку, сунул в рот и с тоской посмотрел на соломенную крышу, через просветы, в которой было видно, как угасает день. Мне ужасно хотелось спать. Глаза слипались сами собой, но все же этот момент был лучшим, чтобы обсудить кое-какие вопросы, мучившие меня уже несколько часов. Повернувшись лицом к мужчине, который с отрешенным видом разглядывал потолок, я негромко спросила. «Этирн Райзен, вы с самого начала хотели использовать меня, чтобы забрать артефакт?» От его большого тела исходило тепло, которое окутывало меня, навевая дрему. Не знаю, чего я ожидала. Что он скочит на ноги, вытаращит на меня невинные глаза и воскликнет: «Как ты могла подумать такое?» Или начнет просить прощения, что немного не рассчитал. Но вместо этого мужчина тяжело вздохнул, провел по лицу рукой, снимая наполовину сползший морок, и равнодушно ответил: «Мы можем поговорить об этом в другой раз. Я устал». «Я тоже», — жестко отрезала я, приподнялась на локте, заглядывая ему в глаза, и невольно отшатнулась. В черных зрачках Дуэргара клубилась тьма. Едва столкнувшись с ним взглядом, я почувствовала, как меня утягивает в омут. Эта тьма казалась живой, в ней вспыхивали серебристые искры, а в самой глубине притаился хищный желто-зеленый огонь. Синие татуировки на скулах Райзена еле заметно засияли, когда он поймал мой взгляд, и запульсировали, вторя ритму моего сердца, которое почему-то стало биться быстрее. В горле застрял комок. Я сглотнула его и отвела глаза, а потом настойчиво повторила: «Я хочу знать, вы нарочно сделали это?» «Конечно, нарочно», — раздался в моей голове голос Тайруга. «Позвольте мне обернуться хозяйкой, я разорву в клочки этого Дуэргара». Голос Фомора был резким, сухим, он неприятно царапал, причиняя дискомфорт. Я поморщилась и потрясла головой. «Хочешь знать, была ли ты наживкой?» — произнес Райзен, растягивая слова и не спуская с меня пристального взгляда. Я кивнула. «Да». У меня внутри будто что-то оборвалось. Плотина моей выдержки не устояла и рухнула, и меня затопили отчаяние и горечь. Дыхание сорвалось. Моя рука сама собой метнулась к горлу, будто это могло чем-то помочь. Глаза заполнили непрошенные слезы. Дуэргары. Самые коварные из фейри. Отщепенцы дивного народа, клятвопреступники и убийцы. Как я могла купиться на показную доброту? Стало невыносимо больно от собственной глупости, а потом в голову проник вкрадчивый голос демона. «Хозяйка, только прикажи». И я, охваченная разочарованием и обидой, молча кивнула, давая согласие наоборот. В одно мгновение Тайрук обратился в рогатого демона и вскочил, выпуская с пальцев рук серповидные когти, которыми можно было разорвать на части быка. Яростное шипение, тонкий хвост бьет по дощатому полу, будто хлыст. Райзен вскочил, выхватывая кинжал. Пошатнулся, но устоял. На его лице проступила гримаса презрения. Голубые татуировки вспыхнули ярче, потекли, увеличиваясь в размерах. В темных глазах загорелся мрачный огонь. И эти двое оказались стоящими друг против друга. А между ними на куче сена сидела я, поджав под себя ноги и с тихим ужасом втянув голову в плечи. Кажется, я разбудила бурю. Оба дернулись вперед, собираясь сцепиться. «Нет!» — вырвалось у меня. Я вскочила на ноги, расставляя руки, будто всерьез рассчитывала удержать от драки двух магических существ. Соперники застыли, тяжело дыша от напряжения. Они были готовы в любую секунду сорваться с места и наброситься друг на друга. Я чувствовала исходящую от них неприязнь, граничащую с ненавистью. Похоже, эти двое были врагами, но почему? Когда успели возненавидеть друг друга? «Прикажи разорвать его!» — прошипел Тайрук, хлеща себя хвостом по ногам. Но смерти Райзену я не хотела и желать не могла. Просто чувствовала себя использованной. И от этого хотелось, чтобы он испытал такую же боль, как и я. «Не надо!» — я взглянула на Дуэргара. Его тонкие губы изогнулись в ироничной усмешке. Одной рукой он держался за стену, другой поигрывал обнаженным клинком. «Этирн Райзен сам уйдет. Ведь так?» Он хмыкнул. «Не все так просто, девочка. Мы с тобой повязаны». Его взгляд выразительно показал на эрилиум, украшавший мое запястье. «Заберите», — я протянула ему руку. «Оно мне не нужно». «Он не может», — ответил за Дуэргара демон, продолжая сверлить того настороженным взглядом. «У него уже есть один, а я могу». «Не вздумай!» — оборвал Райзен, подаваясь вперед, но тут же остановился, наткнувшись на мою руку. «Нас связывает не только эрилиум. Ты спасла мне жизнь, у меня перед тобой долг крови. Ага, и вы отдаете его, пытаясь убить меня чужими руками, съязвила я. Дуэргар неожиданно опустил оружие и устало привалился к стене, полностью игнорируя исходившего злостью Фомора. «Да ладно», — сказал он так, будто отмахивался от пустяка. «Я все просчитал. Тебе ничего не грозило». «Что?» Я почувствовала непреодолимое желание выцарапать ему глаза. «Он имеет в виду ваш защитный амулет, хозяйка», — подсказал Тайрук. «Если бы не это ожерелье, я бы уже лакомился вашей нежной сутью». И он плотоядно облизнулся, сверкнув острыми, как иглы, клыками. «Только я не ожидал, что тебе удастся подчинить эту тварь из сумеречного края», — пробормотал Райзен, бросая на Фомора презрительный взгляд. «Почему бы тебе не отправить его назад, раз ты уже стала его хозяйкой?» «Ну-ну, помечтай», — демон ответил с таким же демонстративным презрением. Я не могла понять, почему они так окрысились друг на друга ни с того ни с сего. В ответ на мой недоуменный взгляд Райзен расхохотался. «Маленькая слабая Шелки захватила в плен Фомора». «Почему они так меня называют? Неужели действительно считают такой безобидной, как морской народ, почти уничтоженный людьми в Гленниморе?» Я хотела уже спросить, но Тайрук перебил меня. «Не такая уж и слабая. Призвала на помощь воплощение океана его сына. А они не откликаются всем подряд». «Значит, это действительно были боги?» Растерянно пробормотала я, опускаясь на сено, потому что ослабевшие ноги отказывались держать. Усталость никуда не делась. Наоборот, резкий всплеск эмоций не прошел даром. Я плохо соображала. В голове плыл какой-то туман, тело не слушалось, и мне все труднее было следить за каждым движением мужчин. «А ты думаешь, что сама меня подчинила?» — усмехнулся демон. «У тебя очень сильные покровители. Балор мог бы потягаться с ними, но не я». Упоминание родоначальника Фомуров заставило меня передернуть плечами. «Я догадывался, что ты не так проста», — пробормотал Райзен. Он спрятал кинжал под полу и уселся рядом со мной. «Еще когда ты ответила на мой призыв и прошла в Гвирдол, я понял, что с тобой что-то не так, а теперь еще и божественные покровители». «Это все ожерелье, да?» — я обвела обоих мужчин усталым взглядом. «Все секреты из-за него?» «Нет. Я бы мог рассказать тебе кое-что, но ты вряд ли поверишь. Подожди, пока увидишь сама. Завтра мы отправимся в Брингвурд и начнем поиски мага, который создал эту вещицу. А Фомора придется оставить здесь. Или лучше всего отправить в преисподнюю, где ему и место». «Ха, не выйдет», — ухмыльнулся Тайрук, вытягивая когти и преспокойно усаживаясь с другой стороны от меня. Он опустил голову, перебирая в руке поточенное мышами сено. «Думаете, я здесь оказался по своей воле? Если бы мог, давно бы вернулся в сумеречный край. Но один из человечков обратился к сильным магам, чтобы провести ритуал вызова. До этого я откликался только Яшме, а с ней все было добровольно». «И кто же тебя вызвал? Ты знаешь его имя?» Я уставилась на хмурое лицо Фомора. «Знаю». Тайрук недобро усмехнулся, продолжая смотреть в пол. «Этирн Аранкарн, хозяин этих земель». «Брингвурдский префект?» — опешила я. Рядом присвистнул Дуэргар. «Вот так новость! А ведь точно, старик в деревне сказал, что Ихатирн весьма уважаемый человек. Да и откуда демону из сумеречного края знать, как зовут местного префекта?» «Не знаю, какой он там префект, но деревня, это лес и еще пара деревень к западу принадлежит именно ему». «И ты ничего не путаешь? И не врешь мне?» Я прищурилась с подозрением, глядя на черноволосую макушку Фомора. «Я не могу врать хозяйке», — нехотя произнес он сквозь зубы. «Аранкарн вызвал меня в прошлый Самайн». «И чего же он хотел?» «Хотел удержаться на своем посту, убрать молодого и перспективного конкурента, который дышал ему в затылок». «И ты?» «Я исполнил его желание. Взамен он позволил кормиться на его землях. Это был хороший договор». «Но почему ты не убил его и не ушел обратно в сумеречный край?» С явным недоверием произнес Райзен. «Не мог», — глухо ответил демон, опуская голову еще ниже. «Вернее, я мог убить этого жалкого человечка, который возомнил, что может повелевать сыновьями Балора, Но это бы мне не помогло. Он искоса скользнул по мне взглядом и опять уткнулся в пол. Ну и потом, этот Аранкарн не раз просил оказать ему маленькие услуги. Мы прекрасно поняли друг друга. Он не мешал нам кормиться здесь и укрывал от дознавателей. Мы, в свою очередь, оберегали его карьеру и приумножали богатство. Но почему ты не мог вернуться в сумеречный край? Повторила я предыдущий вопрос. «Потому что нужен ритуал, который отправит меня туда!» «Ритуал может провести только тот, кто тебя вызвал», — закончил Дуэргар за него. «Этирн Аранкарн».